Арчеладзе избрал тон, соответствующий настроению собеседника. Да, жить среди природы, бродить босым по траве, слушать птиц. Да, нет, вы ничего не понимаете, — грустно вздохнул земщиц. Лучше молчите о природе. Зачем я вам понадобился? Мне интересно узнать, что с вами случилось на Урале. Но вам я ничего не расскажу. Почему же? Потому что вы не умеете смотреть людям в глаза. Арчеладзе демонстративно уставился в глаза собеседника. Вот, пожалуйста, мне это совсем легко. Нет, — вымолвил земщиц с тоской. Вы, как и все, глядите в переносицу. Я не вижу, я не чувствую ваших глаз. К тому же вы похожи на орла. В моих жилах течет кровь горца, — без всякой гордости сказал Арчеладзе. Мужчина — это орел. На орла приятно смотреть, когда он в небе, — мечтательно проговорил земщиц. Но если он сидит на твоей груди, он облезлый и старый, запах падали. На лапах грязь, нет, не грязь, а кровь с шерстью, и дышит в лицо. Арчеладзе оглянулся на машину, где сидел сопровождающий земщица медик, и стал постепенно заворачивать к нему. Собеседник был еще болен, навязчивые картины будоражили разум. Перегруженное впечатлениями сознание едва удерживало его в состоянии реальности. «Забудьте об этом», — мягко посоветовал полковник. «Все теперь в прошлом, а вы еще совсем молодой человек. Чем собираетесь заняться после отдыха?» «Еще не знаю», — как-то по-детски вздохнул земщиц. «Скорее всего, экология». «По всей видимости, международная», — уточнил Арчеладзе. «Возможно. Хотя мне предложили сняться в рекламном ролике». «Что же рекламировать?» «Бритва жилет». «Это совсем неплохо». «Что неплохо?» Неожиданно рассердился земщиц. «Рекламировать эти драные бритвы? Между прочим, наша отечественная фирма «Нева» лучше всех в мире». Он приблизился вплотную к Арчеладзе и заговорил доверительно. «А они что делают? Они берут нашу Неву, штампуют из нее 3 жилета и продают. Но одним нашим лезвием я могу 3 раза побриться, а этих жилетов мне нужно 3 на 1 раз». Острый глаз Арчеладзе неожиданно зацепился за лацкан пиджака собеседника, вернее, за то, что было под ним. Возбужденный земщиц слегка развел плечи, и из-под лацкана показался круглый значок со свастикой на желтом фоне. Ничего бы в этом не было поразительного. Подобный товар можно уже купить в газетных киосках. Но дело в том, что фашистский партийный значок был настоящим и золотым. Этот металл Арчеладзе мог определить на ощупь, с завязанными глазами. «Наверное, я займусь экологией международных отношений», — между тем продолжал земщиц. «Нельзя засорять нравственную атмосферу соседей, лить помои в наши чистые реки». «Простите», — осторожно остановил его Арчеладзе, — «вы к какой партии принадлежите?» «Принадлежал коммунистической», — признался тот. «Теперь никакой». Спрашивать в лоб о значке не имело смысла. Происхождение его следовало установить оперативным путем. Золотые партийные значки носили только высшие чины в гитлеровской Германии. Его мог привезти из-за рубежа и подарить сыну земщиц-старший, работник МИДа. Но такой подарок показался Арчеладзе и неуместным, и в недавние времена даже опасным для карьеры. Бывало, Медаков за джинсы делали невыездными. А значок опять между тем тускло блеснул за лацканом. «Меня теперь совершенно не волнует политика», — продолжал Зямщиц. «Все, кто ей занимается всерьез, больные люди. Они не осознают, что дальше так жить невозможно. Паранойя — заразное заболевание, как грипп. Я теперь счастлив, что избавился от нее. А вы спрашиваете, что со мной произошло на Урале?» Арчеладзе окончательно убедился, что Зямщиц пока еще не вменяем.